Глава седьмая. Тайна старого кладбища. «Напрасно вы его рассердили!» — выдавил пацан побелевшими губами. «Ой, зря! Не надо было за ним гоняться! А тем более капканы ставить! Он же вас не трогал, а теперь запросто может!» Они сидели в хозяйской кухне. Пацан на грубо сколоченной лавке, зем верхом на табуретах. «Что значит может, шкет?» «Мамка нам с Ксюшей строго-настрого приказала, вы его не троньте, и он вас тогда тоже». Протасов и Волына переглянулись. «Он вещи только один раз разбрасывал, перед тем, как тетя Жанна пропала». Пацан будто бредил. «По крыше ночью ходил, под окнами топал, я слышал, а один раз даже заговорил с нами». «Как это?» — спросил Протасов, потея в скверно протопленной хате. «Мы с Ксюшей дом сидели в тот месяц, что Жанна пропала. Мамка в город уехала, к тете Гале. И вот только солнце село, сидим. Тут голос мамкин за двери. Дети, откройте мне». «Мамкин!» — перебил Протасов. «Мамкин, ты уверен, малой?» «Похожий очень, только хрипловатый немного. Откройте, — говорит, — дети. Я пошел отворять». «Ой, неумный!» — воскликнул Вовчик. «Замажь пищалку!» — зашипел Протасов. «Я думал, это мамка из гостей воротилась, и тут Ксюша как схватит меня за руку. Стой! Это не наша мамка! Мамка в гостях у тети Гали! А гость снова! Детки, откройте мне! Ксюша мне шепотом! Не открывай! Нельзя открывать ему! Мы не можем открыть! А он: откройте, дети! Я замерз! Ксюша говорит: уходи, уходи, пожалуйста!» И Протасов чувствовал себя астронавтом, у которого вот-вот разгерметизируется скафандр. «А гость как заладил: пустите меня, дети, пустите, замерзаю я!» «Ксюша мне на ухо: у нас запасной ключик под козырьком на крыльце, мамка о нем знает, а гость нет. Я Ксюша: а вдруг и гость знает? А Ксюша: так или нет, только гость не смеет зайти, пока его не позовешь. Ты только молчи, ничего не говори больше. Мы с Ксюшей под диван спрятались, за руки взялись». Голос мальчугана задрожал, и Протасов, не выдержав, потрепал пацана по плечу. «Не кипишуй, малый, теперь этому клоуну конец. Чем закончилось?» «Ушел он, потоптался, потоптался и ушел». «Маме рассказали?» — прищурился Протасов. Горюшка кивнул. «Мамка испугалась очень, в церковь нас водила, свечки поставила, много свечей». «А следы?» — спросил Волына. «Ты хотя бы какие следы видел?» Читатель, очевидно, помнит, что Вовчик некогда работал у перуполномоченного уголовного розыска, и Горюшка замотал головой. «Не было никаких следов. Я утром искал. Только мои, Ксюшкины и мамины». Вовчик встрепенулся, как человек, с трудом смахнувший наваждение. «Малый, ты кислоту часом не жрешь?» «Никакой не наркоман. Мы с Ксюшей слышали, а один раз видели». «Чего видели, пацан?» «Лицо со стеклом, белое такое, как у покойника, в капюшоне». Протасов поперхнулся. «В капюшоне? Вдвоем момента нанюхались!» Не так для собеседников, как для себя, пояснил Волына. «Слышь, Сема, Иркины пионеры, конченые нарики, наркоты да икоты, без базара». «Заткнись, Вовчик, не слушай его, малой, чего еще знаешь?» «Раз гусь вещи раскидал, значит, вы ему не понравились, и он сердится, хочет, чтобы вы ушли». «Куда это ушли?» «Ну, съехали из дому». «Пускай закатает губу», — вставил Вовчик. «Тихо ты, давай, стрюкан, не томи. Чего нам теперь делать?» «Я не знаю», — Горюшка уставился в пол. «Только он сердится, но еще не злится». «Ты куда это клонишь? Давай, выкладывай». «Он, шмыганье носом, может и убить вас, и нас тоже, и утащить с собой». Мальчишка принялся тереть кулачками глаза. Слезы выскользнули из-под пальцев и побежали по побелевшим щекам. «Ты гонишь, пионер!» — сорвался Волына. «Мы с Протасовым сами кого хошь убьем». «Заглохни, Вовчик, спросил Валерий. «Как в натуре интересно знать, ты его убьешь, если он и без тебя, короче, мертвяк?» «Мертвяком он будет, когда его на мушку возьму, таким конкретным жмуром. Залюбуйся, Зёма, как задрачу полный диск в пузо!» Волына выдернул из сумки ППШ. У Протасова глаза полезли на лоб. «Спрячь ствол, плуг!» Против опасений Валеры, вид оружия не произвел на мальчишку особого впечатления, будто Волына махал не пулеметом, а палкой. «Вот дурак!» — выругался Протасов, подумав, что стоит пацану стукнуть участковому, беды не оберешься. Хлопнула дверь, в кухню влетела Ксюша. «Опять вы за свое! Хотите, чтобы мамка узнала?» «Подожди!» — Протасов, словно защищаясь, приподнял руку. «Гость у них вещи раскидал!» — пролепетал Игорь, уставившись на ботинки. Ксюша опешила. «Как раскидал?» «Хореновой бабушке! По-любому!» «Ты не психуй!» — примирительно начал Протасов. «Мы ж ни черта не понимаем, а оно, видишь, как оборачивается!» «Вещи раскидал?» — переспросила Ксюша. «Точно!» — Протасов скромно кивнул. «Обозлился, понимаешь, за капкан!» «Вы поставили на него капкан! А ты хотела, чтобы мы его в задницу лобызали!» «Так вы на него охотились! Смотреть на него, что ли?» «Лучше вам переехать!» «Не гони, малая!» «Да с каких таких пирогов?» — взорвался Вовчик, и Протасов испугался, что он снова вытащит автоматы, тогда уже точно неприятности гарантированы. Заселяясь, они наврали Ирине, будто гоняют машины из Тольятти. Если дети настучат про автомат, Бог знает, что то их взбредет в голову. Хотя гонять машины тоже не фунт изюму. На дорогах творится такое, что монтировкой никого не напугаешь. «Тихо, Вовчик, не делай волны, ё-моё! Дай сказать, что это ты решила, что нам надо сваливать? Для вашего же блага!» Девчонка повернулась к брату. «Пойдем, Игорь. Обереги в комнате повесить надо». Ксюша уже вышла наружу, а мальчишка задержался в дверях. «Кого повесить?» — я расслышал Протасов. «Че повесить, пацан?» Зато Волына, воспитанный бабушкой в деревне, сразу сообразил, о чем речь. «Это дело по-любому». «Обереги от злой силы, а еще чеснок помогает». «Малый, ты про какое кладбище говорил?» «Про заброшенное, дядь Валера». «То, что за вашим садом?» Игорь едва открыл рот, как громко хлопнула входная дверь. Все трое вздрогнули, из синей послышался раздраженный голос Ирины. «Валерий, опять в хате накурено!» «Нервы, блин, не к черту!» — пробормотал Протасов, смахивая пот со лба. «Валерий, что ты там ворчишь?» «Да то Вовка начадил!» «А мне до лампочки кто?» Ирина явно была на взводе. «Я ж тебя русским языком предупреждала, чтобы меня в доме не смолить!» «Да не курил я!» — вяло оправдывался Протасов. «Я тебя в последний раз предупреждаю!» Диалог получился за глаза. Ирина кричала из сеней, Протасов отгавкивался из кухни. «Ищу же скурнюш!» — предупредил Протасову Волыну и показал на запасной выход. Валерий решил ретироваться, тем более, что какому бы то ни было конструктивному обмену мнениями по поводу самого существования таинственного ночного гостя, Ирина была не склонна. В этом Протасов убедился накануне. «Не буди лихо пока, ну тихо!» — потопали вован. «Куда, Зюма? На Кубикину гору лапать! Во двор, блин!» «И хватит сквернословий!» — донеслось до них из сеней. «У меня дети малые в хате!»